эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 октября 2018 года. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Геннадий Семенович Чаурин. Здравия, Геннадий Семенович. Здравия всем. Сегодня мы начинаем тему, которая обозначена условно «диалог культур». Естественно, что в момент нашей, во время нашей передачи будут уточнения со стороны автора Геннадия Семеновича. И я думаю, что для кого-то это будет открытие, для кого-то это будет новая какая-то информация. Так что приготовьтесь для того, чтобы воспринимать мир более широко, чем вы до этого его воспринимали. Итак, Геннадий Семенович, для начала, по традиции, я предлагаю немножечко рассказать о себе, потом рассказать о теме, которая у нас сегодня заявлена, и внести те самые поправки, о которых мы говорили в самом начале нашего диалога до эфира. Пожалуйста, предоставляю микрофон, я буду рядышком. Спасибо за честь выступить на столь высоком уровне. Я из Екатеринбурга, с Урала, Чаурин Геннадий Семенович, руководитель Центра предотвращения чрезвычайных ситуаций. Я не являюсь структурой МЧС. МЧС спасает и оказывает помощь после того, как громыхнуло, и предупреждает о том, что, возможно, громыхнет. Мы же занимаемся предотвращением чрезвычайных ситуаций. Шутя, можно сказать, что мы мечтаем МЧС оставить без работы. Это, конечно, шутка, но я уже больше 35 лет занимаюсь выживанием в экстремальных ситуациях. Наша программа называется «Русская традиционная культура путешествий». Причем под словом «русский» мы понимаем не национальность, а ментальность всех наших 250 народов, которых судьба и Отец Небесный соединили на нашей земле. Как все начиналось? Я заканчивал радиотехнический факультет Уральского политехнического института еще в 80-х годах. Но распределился, как мои соратники, сокурсники, не на оборонные заводы, а в Академию наук, Институт геофизики Уральского отделения Академии наук СССР. И работал в поле. То есть мы изучали собственные шумы земли и на 3-4 месяца ежегодно уезжали в поля. Жили там с июня, а иногда даже задерживались до декабря. И там мне, как начальнику отряда, пришлось отвечать за жизнь и здоровье веренных мне людей. Они ничего не знают, ничего не имеют и ничего не умеют. А я вознамерился, дерзнул их начать обучать. Но тоже столкнулся с гигантским объемом знаний, которые надо впихнуть буквально в человека за несколько часов до отъезда, что совершенно нереально. Изучал западные методики выживания, которые основаны на силе и снаряжении, и на мужественном преодолении экстремальных ситуаций. Затем изучал восточные, которые основаны на мудрости, которые за 20 лет в монастыре типа Шаолинь люди получают. Но ни то, ни другое в наших условиях не работало. Совместить пытался, но вспомнил выражение Киплинга о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и что им никогда не сойтись. Кстати, через несколько десятилетий уже работы антиспективной, я узнал, что Киплинг в конце своей жизни после этой знаменитой фразы своей вместо точки поставил запятую и фразу продолжил. А вот как? Оставим это на конец нашего разговора. И так получилось, что в 82-83 годах я попал в полярную экспедицию газеты «Советская Россия». Это была очень громкая такая экспедиция, научная, я подчеркиваю, не туристическая, социально-экономическая, медико-биологические и геофизические исследования на Крайнем Севере. Экспедиция готовилась 10 лет, я пришел за год до старта, стал дублером штурмана Паши Смолина, как геофизика, и находился постоянно на маршруте безвыездно. А в чем заключалась маршрут экспедиции? Экспедиция на собачьих упряжках прошла весь север советский, от Уэлена до Мурманска. 10 тысяч километров, 8 месяцев пути. Причем это оказалось первое в мире и единственное, передвигавшееся в условиях полярной ночи, на собачьих упряжках. С ноября 1982 года по июль 1983. Мой вклад был достаточно скромный, я руководил базовой группой, отслеживал их, был готов при необходимости прийти на помощь. Но так повезло, что на участке от Хаттанги до Амдермы мне самому удалось выйти на маршрут. И небольшой участок, 2500 километров, я с ребятами прошел. Вот таков мой путь. Отсюда и мое награждение знаком почетному полярнику. И вот там я узнал третий вариант жизнеобеспечения. Если Запад выживает, как уже говорил, за счет силы и снаряжения и преодоления экстремальных ситуаций, Восток выживает за счет мудрости и знания и отстранения, отстраненности от чрезвычайных ситуаций, то Север выживает за счет творчества, за счет умения придумывать выход из экстремальной ситуации прямо здесь и сейчас, не имея никакого снаряжения и не имея никакого заранее подготовленного знания. Творчество. Вот в чем суть. Причем это творчество не просто так включается. Надо соблюдать правила поведения в тундре. Первое – это не бери от природы больше, чем можешь съесть. Это принципиально. Если охота была удачной, поделись с тем, у кого сегодня удачи не было, и проследи, чтобы не пропало. Халява развращает. И третий принцип – это северная педагогика, которая многих возмущает. Если на Западе и на Востоке сначала идут теоретические занятия, потом тренажи, сдача экзаменов, а потом уже разрешение на самостоятельные действия. Здесь все принципиально наоборот. Выдача информации вначале строго запрещена. Вначале ученик, либо ребенок, если это малый человек, вначале он действует, набирает массу вопросов из-за своих ошибок, а потом уже с этими вопросами идет к учителю, наставнику. Скорость обучения увеличивается на порядок. Конечно, это еще требует от учителя решения вопроса обеспечения безопасности ученика. Но это уже вопрос квалификации самого учителя. Так вот, скорость обучения возрастает максимально. Кстати, в официальной педагогике это есть раздел, редко упоминаемый. Но профессионалы это знают. Называется это проблемная педагогика. Вот так получилось, что я увидел вот этот третий вариант выживания на севере. И когда приехал домой после экспедиции в 83-м году, то предложил эту методику для обучения полевиков. Но мне тогда в 83-м году сразу щелкнули по носу, что ты каменный век в нашу европейскую действительность приносишь. Тем более это север. Это же север, а мы же европейская цивилизация. Вот это меня несколько заело. Я начал изучать историю, традиции, культуры наши древние. И пришел к выводу, что и Россия, и все прилегающие страны, и Средняя Азия, Кавказ, и Украина, и Белоруссия, в том числе, это не Запад, как считают на Востоке, и не Восток, как считают на Западе, и не прослойка между Востоком и Западом, как считают евразийцы. Это Север, третий тип цивилизации. Само понятие третьего типа никак не укладывается в диалектическую картину мира. И поэтому вот этот вот стандартный лозунг «диалог культур» нам пришлось уже в конце 80-х годов, после еще одной уральской экспедиции, перефразировать триалог культур. Причем энциклопедическое понятие триалога звучит так, что это беседа трех и более людей, разновидность диалога. С точки зрения взаимодействия Запада, Востока и Севера, это принципиально неверное определение. Я, если очень сильно интересно, могу объявить именно свое понятие, достаточно длинное, триалога. Но это если будут дополнительные вопросы. Вот таким образом родилась особая северная педагогика. С конца 80-х годов я уже начал проводить занятия. А потом, когда в начале 90-х годов в школах ввели курс «Основы безопасности жизнедеятельности», я дерзнул свои работы представить Министерство образования Российской Федерации, получил одобрение и выпустил массовым тиражом брошюрку «Школа экологического выживания». Она 6 раз переиздавалась в России и в Казахстане, и кое-где ее можно даже встретить у учителей ОБЖ и экологии. Вот. А с 1997 года мне удалось сертифицировать курс повышения квалификации методистов-преподавателей экологии и основ безопасности жизнедеятельности. И с тех пор я и занимаюсь подготовкой учителей ОБЖ, инструкторов-воспитателей для патриотических клубов. Масса литературы уже выпущена нами. Наиболее известная книга моя – это «Самоспасение без снаряжения», где представлено более 50 ситуаций по выживанию и на природе, и, что самое главное, в социуме, где представители западной ментальности, восточной и северной ментальности предлагают свои взаимоисключающие варианты решения проблемы выхода из экстремальных ситуаций. И что из этого происходит, в книге достаточно подробно описано. В 2000 году вышел первый тираж, в 2006 следующий тираж. Ну а потом уже было достаточно много маленьких брошюрок, пособий. Видеофильмы по выживанию выпускаются. И вот это сформирован особый 240-часовой курс подготовки. В 4 этапа он идет. Русская традиционная культура путешествий. 3 главных раздела в этой культуре путешествий. Это путешествие на природе, в природных условиях, при полном отсутствии снаряжения. Экстренная доврачебная помощь при полном отсутствии лекарств, экстремальное плавание и вообще все, что может встретить человек, не имеющий никакого снаряжения и ничему не обученный, в суровых так называемых условиях природной среды. Но это малая часть нашей программы, не больше 10% выживания на природе. Главное – это выживание в социуме. Как взаимодействие с людьми иных традиций, иных культур, когда взаимоисключающие требования могут встретиться. То, что для одной культуры и традиции обязательно и необходимо, для другой может оказаться недопустимым. Когда в экстремальной ситуации встречаются такие люди, принадлежащие к разным культурам, возможны конфликты. И вот как разруливать подобные конфликты? Это основная тема нашей деятельности. И вот здесь-то и выясняется, что диалог, он в принципе может работать только в так называемых одноосновных странах. Термины «одно» и «многоосновные» введены Николаем Яковлевичем Данилевским еще в 1870 году. Именно в одноосновных странах диалог работает. В многоосновных странах диалог в принципе работать не может. И здесь надо переходить на триалог. А именно триалог является корневой основой нашей традиции. Три глав древнеславянский, православно-христианская троица, Да и если рассмотреть наши былины и сказки, даже дракон наш, в отличие от Фафнира, одноголового европейского и китайского знаменитого дракона, тоже одноголового, наш дракон трехглавый. И наш Витязь на распутье всегда выбирает именно из трех дорог, а не из двух, как это в сказаниях европейских. И очень много такого у нас можно найти в наших сказках. Вот это мы поднимаем и готовим инструкторов-воспитателей именно по этой традиции. Еще одна база для наших изысканий и обучений – это опыт освоения севера, Сибири и Дальнего Востока казаками, землепроходцами, которые от Урала до Калифорнии после Ермака, который шел уже еще войной, они после этого прошли мирно почти 11 тысяч километров за 300-400 лет. С такой скоростью нигде никогда народы не двигались. А это наши казаки смогли сделать именно мирно, потому что они не войной решили проблемы встречи с иноземцами, а именно умели договариваться на этом самом нашем традиционном триалоге. И вот здесь вот в нашей школе выживания особая роль отводится женщинам и девушкам. У нас женщины и девушки, которые проходят наши курсы и организуют с молодежью экспедиции, не ползают по-пластунски, тем более не мерзнут на морозе 30-40 градусном где-то в лесу. Они занимаются таким тонким моментом культуры и традиции нашей, как провожально-встречальные игры, танцы и хороводы. Правильно проводить казака-путешественника в путь, правильно его дождаться и правильно встретить – это достояние нашей традиции, именно нашей культуры. Вот это вторая часть – это выживание в социуме. И третья часть нашей программы «Русская традиционная культура путешествий» – это буквально выживание мыслящего человека наедине с собой. Да-да, не удивляйтесь. Немыслящим это не грозит, а вот с мыслящими проблема. Потому что именно русский, российский человек задает себе вопросы глобальные, которые люди других традиций, других культур вообще не рискуют даже задумывать. А для русского человека, любой национальности русского человека, эти вопросы главные. Православное христианство и ислам, например, вопрос смысла жизни, запретный для многих традиций на Западе и на Востоке, считают самым главным. И на эти вопросы мы тоже находим ответы. Вот такова наша программа «Русская традиционная культура путешествий». Замечательная программа. Вот, пожалуй, как говорится, для начала я остановлюсь. Ну а если какие у слушателей и зрителей возникли вопросы, я с радостью на них отвечу. Конечно же, вопросы есть. И сейчас мы перейдем ко второй части. Ну, для начала я вас помучу от себя вопросами. Значит, вопрос такой. С чего начинается работа, взаимодействие с тем, кто пришел в вашу группу? То есть это взрослый, может быть, человек, это может быть ребенок, это может быть уже пожилой человек. Вот здесь вот какие критерии отбора по возрасту, по готовности, ну и, может быть, какие-то психологические качества? Да, мы работаем с так называемыми одновозрастными группами. Если это взрослые люди, то это не младше 18 лет. Потому что мы методом погружения, к примеру, я вот только сегодня ночью приехал из Челябинска, очередной семинар проводил. Трое суток, 36 учебных часов. Это двойная психологическая нагрузка. Ну и человека младше 18 лет, ну, даже по закону, по правилам, загружать так нельзя. Вот. Значит, если мы работаем с подростками, то это 14-16 лет. Ну, 16-18 лет берем категорию. 14-16 лет. Когда мы работаем с детьми, то мы собираем группы, тоже одновозрастные, так, чтобы разница в возрасте между самым старшим и самым младшим не превышала полтора года. Вот примерно такие группы мы собираем. И с этого начинается программа «Любая с чего?» Именно в северной традиции. А какие вопросы человека мучают, что называется, по жизни? Причем тематика вопросов абсолютно ничем не ограничивается. Это и вопросы жизни, вопросы политики, вопросы человеческих отношений, тексты священных книг, которые у многих людей иной традиции вызывают удивление, иногда даже возмущение. Все это буквально собирается в течение нескольких часов, фиксируется прямо на плакатах, никуда не прячется, и прямо в аудитории, где идут занятия, эти плакаты все трое суток висят. И вот с этого мы начинаем. А затем уже я начинаю некий такой процесс погружения в северную традицию, и человек в этой традиции пробуждает свои творческие способности, и я, конечно, могу дать ответы личные на эти все вопросы, но высока вероятность, что мои личные вопросы, потому что я же принадлежу тоже к конкретной какой-то традиции, к какой-то культуре, и мои личные вопросы могут не пригодиться данному человеку. Цель наших курсов – настроить человека погрузиться в свою традицию и начать искать ответы на эти вопросы самому. И таким образом на каждый вопрос каждый находит свой вариант ответа, иногда взаимоисключающий. Вот с этого мы начинаем. Если уж мы затронули в начале Киплинга, то понятно, что главный один из его рассказов – это все-таки Маугли, многие его знают. Там другие, многие вообще даже не представляют, что, оказывается, кроме книги «Джунгли» что-то еще было у него. Так вот, раз мы говорим о воспитании, то в этом случае, наверное, надо понимать, что с материнским молоком ребенок с молодых ногтей и молочных зубов себя вкладывает вот эти все основы жизни. Это могут быть традиционные сказки, какие-то рассказы, ну и так далее и тому подобное. Каким образом современный ребенок, вышедший из современных джунглей, вот этих вот городских, может получить то, о чем вы говорите? Ведь уже у него заложена вот эта отрава цивилизации. Насколько сложно его переделать или переформатировать? Ну, сложно, не сложно. Я просто выискиваю интерес людей на старте, а потом формирую некие практические занятия, достаточно в мягком режиме, которые бы человека могли заинтересовать, в которых он бы увидел свое несовершенство, причем эти, именно когда человек видит свое несовершенство в теме ему интересной, тогда у него и просыпается желание получить новое знание. Вот это тоже свое искусство, найти личный интерес человека, а выявить через личный интерес интерес всей группы и потом организовать какие-то практические занятия на этот счет. Вот таким образом мы как раз и работаем. Хорошо. Ну что же, чтобы нам не затягивать наш разговор, а уже общаться с нашими радиослушателями и зрителями, я предлагаю ко второй части перейти. И здесь мы уже во второй части будем зачитывать вопросы и реплики, которые появились у нас на сайте Народного славянского радио slavradio.org и у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Поэтому, если вдруг, напоминаю, вы пишете где-то свои вопросы на других сайтах, уважаемых нами, то не удивляйтесь, если вдруг мы не увидим ваш вопрос, он не будет задан. Так что обращайте внимание на то, где вы пишете. Итак, сейчас небольшая отбивка, и после этого вторая часть. Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 16 октября 2018 года. В виртуальной студии находятся Алексей Орлов и Геннадий Семенович Чурин. И наш разговор идет про диалог культур, который, как выясняется, не совсем даже диалог. Это, скорее всего, триалог, а может быть, даже еще больше, потому что Россия занимает уникальное место, которое завидно многим, и поэтому на Россию очень много и часто лезли, да и сейчас продолжают лезть. В общем, переходим уже к не то чтобы диалогу и триалогу, а к такому глобальному общению, великому общению с нашими радиослушателями и зрителями. Еще раз напомню, что вопросы и реплики мы озвучиваем только те, которые появились во время нашего живого эфира на наших сайтах и ресурсах. Славрадио.орг, Славрадио одно слово, там ищите выпадающее менюшечко, чат-беседка, и также наш канал в Ютубе, youtube.com/Славрадио. Славрадио тоже одно слово. Ну вот теперь уже и вопросы. Владимир Кукленко. Вопрос в эфир. А что такое триалог? Ну что ж, тогда я дам определение триалога, которое мы сами застолбили на научной конференции по когнитивной лингвистике. Не пугайтесь, как говорится, около научных терминов. Это конгресс был осенью 2016 года в Санкт-Петербурге. Триалог – это беседа трех личностей, находящихся в равновеликом социальном, интеллектуальном и имущественном статусе и имеющих по поводу решения задачи три взаимоисключающих точки зрения. Вот так вот, прям как будто Википедию прочитали. Хорошо. Мы уже вынуждены были... это уже опубликовано, это уже является нашим авторским произведением триалога. Хорошо, вот меня все попугивает слово «авторский». А если вдруг кто-то скажет, а я вот тоже слово «триалог» использую в своих разговорах, там, лекциях, что ему за это будет, как не автору? Ну, как говорится, давайте тогда авторское определение триалога. Я отслеживаю, как говорится, по публикациям, по интернету. Есть много определений триалога, но вот одно я приводил. Есть вообще триалог, длинное определение, я даже его не рискну цитировать, ну, скажем так, которое не может быть бы даже просто использовано. Если кто-то введет свое понятие триалога, ну, давайте тогда подискутируем. Мы с радостью включаемся в дискуссию с теми, кто с нами не согласен, потому что именно для организации триалога мне и нужен обязательно один несогласный, но для того, чтобы не вступить в диалог разрушающий. Диалог разрушает Россию, это принципиально. Все попытки решить проблемы какие-либо на уровне диалога в российских условиях приводят к конфронтации вплоть до военной. А здесь вот, встретив диаметрально противоположную точку зрения, мне рано начинать дискуссию. Надо найти еще одного несогласного со мною, причем такого несогласного, чтобы эти оба, вот два моих собеседника, были несогласны друг с другом. Вот тогда у нас начнется триалог. Тогда уточнение. А почему, именно по вашему мнению, и как это было проверено, диалоги всегда приводят к каким-то неприятностям? Ну вот дело в том, что вот так называемые одноосновные страны, я еще раз скажу, я пользуюсь терминологией Николая Яковлевича Данилевского, который ввел еще в 1870 году. Это вот люди, вот одноосновное сообщество, это общество, в котором не меньше 3/4 населения, то есть 75%, думают и действуют одинаково. И если встречаются два человека, то у них примерно одинаковый взгляд на жизнь. И только надо в диалоге выяснить, кто из них более квалифицирован. И он становится руководителем, а менее квалифицированный становится подчиненным. И они действуют дружно, понимая друг друга. Ну вот, допустим, кто-то, ну, такую, ну, абстракцию введем. Если ценность человека определяется его длиной, это, я подчеркиваю, абстракция, кто более длинный, тот и главный. Кто менее длинный, тот подчиненный. И вот на диалоге они могут договориться. Но если в обществе в этом же самом существует некая такая, ну, группа людей, которые считают, что чем короче, тем лучше, то между двумя короткими тоже возможен диалог. Но когда встречаются люди, один говорит, чем длиннее, лучше, второй говорит, чем короче, тем лучше. Они на диалоге никогда не договорятся. И когда они попадают в российские условия с тем же самым морозом, который не дает возможности долго дискутировать, у них шальная бесовская мысль возникает. А давай поделимся, кто кому морду набьет, тот и будет главным. Вы понимаете, что происходит? Вот. Так вот, многоосновное это сообщество. Еще может быть сообщество горячих и холодных, твердых и мягких. И когда сообщества встречаются, к примеру, длинный, твердый и горячий, наверное, понимаете мою абстракцию, которую я ввожу, они вообще не понимают, о чем речь находит, идет. Так вот, Запад, Восток и Север по своей ментальности абсолютно взаимоисключающие, так же, как вот длинный, твердый и горячий. И вот в этом плане диалог, попытка на диалоге решить, неминуемо ведет к войне. Что и происходит, как ни печально, 4000 лет на нашей земле. Но закончим оптимизмом. Слава Богу, сейчас идет 48-й год залечивания этой самой 4000-летней раны. Вот так. Да, оптимистически. Оптимистически. Да. Ладно, следующий вопрос от Владимира Измытич. Всем здравия. Выживать в диких местах – это, конечно, очень хорошо. Но как людям выжить среди дураков в городских джунглях и остаться человеком? А вот как раз это и есть, как я уже говорил, основная тема нашей деятельности на протяжении 35 лет. И вот как раз русская конфликтология и позволяет именно в таких невыносимых условиях находить решение. То самое объявление всех остальных дураками – это следствие попытки решить проблемы, которые в многоосновной стране возникают, именно на диалоге. Потому что Россия – страна восьмиосновная. И человек, имеющий свою точку зрения, может найти своего соратника, своего единомышленника только каждым восьмым. То есть семь человек, встреченных им, наверняка с ним будут не согласны. И вот как раз именно на диалоге, пытаясь с ними общаться, человек и начинает воспринимать всех окружающих дураками. Я часто тоже задумывался об этом вопросе и пришел к такому выводу. Очень часто человек, который в чем-то убежден, считает мнение другого человека, который мыслит по-другому, думает по-другому, неверным. И часто говорит, ну, дурак, который так что-то такое, лопочет непонятное, что-то мыслит. А ведь очень часто секрет заключается такого решения в том, что человек просто, который называет другого дураком, сам что-то в этой жизни не понимает. И не способен уловить тех мыслей и, может быть, посылов, откуда эти мысли берутся или из-за чего они берутся у другого человека. Поэтому он называет его дураком. Хотя во многих случаях его поступки могут быть очень-очень даже дурацкими. Вот есть такое в жизни нашей? Вот даже, ну, представим, вот христиане и мусульмане. Но мы живем бок о бок много веков и тысячелетий. Допустим, православные влюблены в сало. Факт, как говорится. Это наркотик наш, шутя говоря. А мусульманину сало есть принципиально запрещено. И вот на этом месте на диалоге культур может возникнуть та самая война. Конечно, серьезные люди, просвещенные, когда встречаются представители разных конфессий высокого уровня посвящения, то им достаточно 15-20 минут для уточнения терминов. Начинается нормальное мужское толковище. Но люди, как, скажем так, еще не высокого духовного уровня, они сразу доводятся с полоборота и пытаются войной решить. Они начинают войну, а потом людям высоким приходится расторгать свою дружбу и идти войну заканчивать. Вот в этом трагедия внутрироссийских склок, бунтов, войн и революций. Да, я думаю, что если высокоуровневый человек, то в этом случае он все-таки попытается не допустить войну, чтобы те, которые малые ребята и которые эту войну развязывают на месте, были подловлены, и не допустить того, чтобы они эту войну развязали. Но, к сожалению, не хватает часто таких мудрых людей, которые бы это брали под контроль и не допускали войны. Да, есть такое дело, согласен. Вот и как раз я уже закончу, что как раз переход с диалога на триалог позволяет и людям не самых высших духовных посвящений сесть в круг триалистический и найти решение проблемы, которая на диалоге ведет неизбежно к войне. Вот это тонкость триалога и возможности триалога. И вот как раз, когда сейчас внутриславянская проблема поднимается, та же самая конфронтация с Украиной, на диалоге ничего не решить принципиально. Надо срочно переходить на триалог. И могу даже сказать, что даже в политической жизни взаимоотношений России с Украиной и на международном плане триалог уже применяется. И даже министр иностранных дел Сергей Лавров уже этот термин неоднократно применял. Могу вам сказать. То есть он прошел школу, да? Он побывал в экспедиции, обучился? Ну, нет. Скажем так, я вижу в действиях наших политиков высшего звена элементы триалога. Ну, не я один такой умный, поймите правильно. Чего уж, как говорится, захватывать. Ну уж если у нас и многие умные, тем более такие высокие посты занимают, судя по тому, что вы сказали, то это означает, что у нас есть будущее. Разумеется. Ну что ж, хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос от Петра. А как попасть в экспедицию? Как говорится, вот он в каком городе? Вопрос такой. Город не написан, просто вот вопрос. Ну вот я по всей России провожу вот эти семинары на протяжении уже 30 лет. 1600 с лишним человек уже обучено. В 42 городах были выездные семинары. Больше 60 семинаров было у нас в Екатеринбурге. Вот ближайшие семинары будут, могу сказать, трехдневные в Санкт-Петербурге. Так, извините, я, наверное, уже рекламой занимаюсь, что наверное, не этично, да? Ну, это нет, почему? Это информирование называется. У нас же не коммерческое радио, поэтому мы денег за это не берем. Мы информируем добрых людей о добрых делах. Пожалуйста. А, то есть можно, да. Ну ладно, спасибо. Ну, если это не рубка бабла, а если это полезное для державы дело, то почему не сказать-то о добром? Ну вот 9-11 ноября в Санкт-Петербурге будет такой семинар, а 21-24 декабря в Уфе начальные семинары будут. Ну и если кто-то желает у себя организовать, то есть 10-12 человек, если он найдет желающих трое суток, как говорится, повеселиться, то мы договариваемся, я приезжаю, провожу семинар. Это один путь. Второй путь. Наши ученики, лагерь навыка из Подмосковья, но они работают 11 лет, они и без нас уже поработали 8 лет, ну а потом мы познакомились и нашли созвучие в этих своих программах, и поэтому работаем вместе. У них своя программа подготовки инструкторов-воспитателей, но они обучаются у меня. Я у них там уже провел 7 семинаров, 4 ведущих руководителей этого лагеря навыка прошли полный мой курс. Вот. По 1500-2000 подростков проходит в год через них. Вот в Пушкином, Лесном под Москвой. Пожалуйста, туда можете обращаться. Это наши ближайшие соратники. Затем еще как можно попасть? Андрей Аркадьевич Иванов. Это бизнес-тренер из Белоруссии. Мы с ним познакомились в том самом лагере навыка. Руководитель лагеря навыка Лебедев Кирилл Евгеньевич. Он нас и познакомил. Мы нашли быстро общий язык. Он как раз проводил бизнес-тренинги. Ну, когда уже сам понял, что западные методики обучения не работают у нас в России. Вот. Мы быстро нашли общий язык, Он выпустил уже две книги. Он прошел мой семинар. Первый, второй ранг. Начальный и второй ранг. Вот. Выпустил две книги. «Антименеджмент», в котором мы четко, ясно объявили, что Россия не Запад и не Восток, Россия – это север. И объявили идею создания лазоревых организаций северного типа. Не бирюзовых, бирюзовые организации хорошо известны. Лазоревые – это принципиальная разница. Простите. Вот. А сейчас вышла уже вторая его книга «Эко-менеджмент», в котором в соответствующей тоже главе лазоревых организаций северного типа приведены 19 отличительных признаков России. Это именно те признаки, по которым Россия принципиально бывает непонятна другим народам, и которые надо именно раскрывать. В этой книге они приведены. Вот таким образом, пожалуйста, записывайтесь к нам, проходите наши курсы, организуйте вокруг себя молодежь, мальчишек, девчонок, и вперед, с Богом. Наверное, может быть, у наших слушателей, зрителей вопрос возникнет, раз уж курсы мы объявили, то в этом случае участие в этих курсах, оно дорого стоит? Ну, скажем так, поскольку я сам вышел из тех структур еще в конце 80-х годов, еще при советской власти, дорого-дешево, ну вот трехсуточный, 36-часовой курс у нас стоит 9,5 тысяч с человека. Ну, считайте, это дорого ли дешево? Ну, бизнес-тренинги двухсуточные, 20-часовые, ниже 14 тысяч не стоят. Это, так сказать, как аналог, пример. Да, но здесь людей без носа не оставляют, то есть бизнесом не занимаются, поэтому здесь что-то другое, более интересное, наверное. Ну, вот эти, кроме бизнес-тренингов, есть еще так называемые тренинги личностного роста, технология успеха, которые вот как раз пытаются учить жизни. Но они же именно работают либо в западном, либо в восточном ключе. У них тоже такие же примерно размеры. Вот. Но у нас основной контингент – это учителя ОБЖ и экологии и руководители патриотических клубов. Это энтузиасты, которые зачастую работают вообще только за счет своих внутренних резервов. Поэтому мы даже сравняться не можем с этими аналогами тренингов. Ну, живем не богато, но, как говорится, продвижение своей темы, оно важнее. И для человека творческого быть услышанным – это, наверное, самый главный гонорар. Угу. А вот вообще такое мнение свое можно высказать по поводу всех этих многочисленных тренингов? Как быть успешным, как там в бизнесе денег заработать, как еще чем-нибудь, еще чего-нибудь? Вот это цивилизационный такой подход. Угу. Ну вот, что это? Вы говорили о своем мнении или о моем хотели сказать? Естественно, ваше мнение интересует. Свое у меня есть. Дело в том, что именно западная традиция говорит, что человек должен быть успешным. Он обязательно должен победить. В каком месте, неважно. Если он общается с природой, он должен природу покорить. Покорение природы привело к экологическому кризису. И конференция в Рио-де-Жанейро в 1992 году изучила состояние экосистемы на планете Земля и вынесла вердикт, что ни много ни мало 95-96% промышленного производства работает не просто бесполезно, а во вред человечеству. Вы задумываетесь. Это как раз политика покорения природы к этому привела. И если человечество не одумается, конференция в Рио-де-Жанейро объявила, что жить осталось человечеству около 50 лет. Это сказано в 1692 году. Уже половина этого срока прошло. И не потому, что прилетит метеорит или землетрясение будет. Вода и воздух закончатся. Это жесть. И ничего пока почти что в глобальном масштабе не меняется. Но могу сказать, что вот именно наша идея, она может спасти человечество. Другими словами, если я правильно понял, все вот эти тренинги успешного человека, бизнес-леди или бизнес-мужчины, они все только подпитывают ту разрушающую систему и структуру, которой мы барахтаемся и которая нас же уничтожает. Увы, увы. Даже взаимоотношения мужчины и женщины в этой парадигме приводят к войне. Мужчина должен покорять женщину. Феминистки, наоборот, говорят, что женщина должна покорять мужчину, но все равно они должны воевать. Ну, извините, не наше это абсолютно не наше. И в конце концов, вот эта пропаганда такого образа жизни, стиля жизни, образа мысли, она ведь выгодна вполне определенной категории наших бизнесменов. Это торговцы оружием. Да, именно торговцы оружием завели человечество в тупик. Именно они организуют войны. Войны для них всего лишь навсего рекламная акция. 80% деятельности человечества – это прямая либо косвенная подготовка к войне. Вдумайтесь. А почему люди готовятся к войне? Потому что не доверяют друг другу. Потому что хочешь мира, готовься к войне. Слышали, наверное? А основоположник диалектики, господин Гегель, говорил, что люди без войны гниют. И война является естественным состоянием человеческого общества. Эти гвозди нам забивали в мозги еще в советской школе, в том числе и в высшей. Ребята и девчата, может, хватит? Так вот, именно русская северная конфликтология позволяет конфронтирующим сторонам найти творческое решение той проблемы, которая на первый взгляд на диалоге решается исключительно через войну. И в нашей истории культура неоднократно это подтверждала. Я могу привести целый ряд примеров исторических, когда на Руси войны внутрироссийские завершались не только миром, но и рывком вперед. Понятно. Это не политический митинг, это, ну, у нас есть отдельная авторская тема «Зорьевая история России». Могу поделиться информацией. Хорошо, хорошо. Ладненько, идем дальше. Дмитрий Рыжов. Вопрос. Знаком ли автор с наработками по выживанию Виталия Сундакова? Если да, то какое мнение у вас о них? Мы с ним лично знакомы с 1993 года. Пал Вист. Это его. Он ученик Палкевича Яцека, знаменитого выживальщика номер один, единственного в мире в 80-е годы прошлого столетия. Школа выживания, значит, это Палкевича. Он учился у Палкевича. Потом организовал эту школу Пал Вис, то есть Виталий Сундаков и Палкевич. Вот. Он работает в древнеславянской традиции, хорошо знаком с его работами. Но все-таки, скажем так, он медленно дрейфует в сторону понимания северности. Хорошо, идем дальше. Искатель истины прислал вопрос. Северная традиция как-то связана с ведической традицией славян? Прямую. Именно ведические традиции, те самые еще дохристианские. Я сам православный христианин, но я изучаю именно ведическую традицию в первую очередь и ее трансформацию в христианскую. Крещение Руси огнем и мечом – это миф. Сразу скажу. И у меня в учениках есть и батюшки православные, слава Богу, и даже лидеры ведических общин ко мне приезжают на обучение. Проблем нет. Истинные носители традиций находят общий язык беспроблемно. Хорошо. Далее. Геннадий Романенко. Вопрос эфир. А если триалог внутри себя идет, значит, диагноз... Значит, это диагноз? Быть добру. Шутка есть такая. Ты что, говорит, сам с собой разговариваешь? Да вот приятно побеседовать с умным человеком. Ну да, есть такое дело. Особенно глядя в зеркало, да? Да, а вот глядя в зеркало будет диалог. И в конце концов, опять же, в цитата из сказки Пушкина Александра Сергеевича. «Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне на зло». Ну да, никакого прыща на носу у меня все это не то показываешь. Ну а все-таки, вот возможен ли триалог внутри себя? Нет, сразу скажу. Потому что внутри себя, если соединить три взаимоисключающих культурно-исторических точек зрения, это есть такая вот... Кстати, может быть, даже попытка, вот очень часто люди изучают западные, восточные и северные традиции, но в этих всех традициях есть достоинства и недостатки. И иногда возникает соблазн отбросить все недостатки из всех трех и соединить в себе достоинства. Это, сразу скажу, чрезвычайно опасно. Да-да. Это прямой путь к так называемому девиантному поведению. Крайняя степень девиантности – это терроризм. Это тема отдельного нашего исследования. Есть публикации на этот счет. Если кому лично интересно, он может обратиться ко мне. Я дам ссылку на соответствующую публикацию. В интернете они есть. Только сразу скажу, категорически прошу, все наши материалы ни в коем случае не читать с экрана компьютера. И тем более категорически на уровне запрета прошу не читать со смартфона и айфона. По сравнению с чтением печатного текста, вы воспримете не больше 10% содержания. Поэтому, если вы по личному запросу ко мне, посланному, получите этот текст, я попрошу не пожалеть краски и бумаги, распечатать, прочитать и потом расплатиться с автором не деньгами. Ну, хотя могу принять и деньги, но это примитивно. Я беру со своих читателей гонорар вопросами уточняющими. Не менее 3 уточняющих вопросов по моему тексту. Вот на таких условиях я делюсь своими работами. А вопрос такой. Почему именно не следует читать с компьютера, с дисплея, тем более с наладонника эти тексты? Я проводил специальное исследование, как люди воспринимают текст. То есть один и тот же текст группа подопытных читала печатный текст, читала с экрана компьютера. Даже вот с экрана компьютера это все-таки немножко... Ну, понадежнее, нагляднее, чем с этого с наладонника. Один и тот же текст, а потом содержание текста люди должны были воспроизвести. Именно не просто сдать экзамен. Кстати, сдать экзамен элементарно можно, просто рассказать содержание текста. Но когда это содержание текста надо претворить в жизнь, то есть выйти... Это было задание такое. Технология разведения костра в экстремальных ситуациях достаточно сложное, изложено. Люди читают, потом выходят в лес и воспроизводят это, каждый свой индивидуальный костер разводит. И вот здесь-то мы и нашли. Читавшие текст с печатного листа, практически все разводили костер. Читавшие текст с экрана телевизора, с экрана компьютера, только каждый 10-й разводил. И вот здесь был шок. Это люди, кстати, были достаточно опытные, которые сами водили детские группы в походы, брали на себя ответственность. И для них это, в общем-то, ну, само действие разведения костра не было новым. И тем более это было для них ответственным делом. Они понимали, что это не баловство. И вот для них самих это было шоком. То есть проверено на практике. Это наши личные исследования. Хорошо. Далее, Александр, вопрос эфир. Здравия. А где в Омске найти славян? В Омске? Ну, там очень много ведических общин. Дарислав Стариков, один из лидеров омской ведической общины, не очень давно был на нашем семинаре. А недавно я вообще-то там даже могу сказать, фирма «Открытый дом». Значит, там есть несколько человек, которые прошли уже 2 моих семинара. А недавно я у них провел семинар стартовый, там 8 человек обучилось по стартовой программе. Вот Омск, открытый дом. Пожалуйста, к ним обращайтесь. Там меня знают, там уже есть мои ученики. Хорошо, следующий вопрос от крепкого кофе. Так себя он назвал. Реплика следующая. Наши предки далекие не смогли это остановить, и Радомир не собрал скрижали всех народов. Отдать не хотят вот и войны, а делили, чтобы плохие не воспользовались. И посвящение тут ни при чем. Вот такая у него реплика. Понятно. Он даже, я могу сказать жестко, он вообще не предполагает, что за пределы диалога можно выходить. Именно наши предки совершили эти ошибки, когда пытались решить задачи путем именно того самого пресловутого диалога. А выйти на триалог, видно, не хватило мудрости. Понятно, идем дальше. Владимир Азмутиевич пишет. Теоретические основы диалога и более алогов изложены много лет назад в так называемом «Послании Конн». Утка – это текст или правда? Решайте сами. Эта реплика можно ответить, можно не ответить, можно развить. Скажем так, вот конкретно с этой работой не знаком. Поэтому, не буду комментировать. То, что не читал, осудить не могу. А пусть конкретную ссылку даст, что это за работа. Владимир, делись ссылкой. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змутевича. Как разнять драку мужа и жены, если первый использует диалог, а вторая – триалог? Дело в том, что при общении мужа и жены всегда есть третий. Отец Небесный, который их свел, познакомил до какой-то вполне определенной задачи. И умные люди, если они заинтересованы все-таки в мире между собой, верующие люди перед ответственными переговорами смотрят друг друга в глаза и, зная, что у них взаимоисключающие интересы, они говорят, а давайте помолимся перед ответственными переговорами. Если они в одной конфессии, то они вместе встают на молитву. Если они в разных конфессиях, они расходятся в разные стороны. Каждый по-своему сотворил молитву. Бог един, молитвы сливаются. И если вот даже два человека, а третьего нет, тогда не удивляйтесь. Для атеистов тоже, я говорю, какой бред какой-то, а для верующего человека это очевидно. Если двое верующих вдвоем решили решить проблему, там Отец Небесный, либо Христос, либо Мухаммад, как пророк, приходит к ним виртуально, и они уже втроем решают задачу. Да-да. Я, по-моему, забыл сказать одну очень тонкую вещь, чтобы сразу предварить недоуменные вопросы. Ведь диалог, он... На диалоге можно выбрать лучшее из предложенного. Так, собственно говоря, и дается. Ну, как говорится, вот вернемся к началу нашего разговора. На диалоге можно выбрать, кто длиннее. Но горячий и длинный друг друга сравнить не могут. И когда встречаются в триалоге твердый, длинный и горячий, они понимают, что невозможно ничего взять за основу и невозможно создать синтез. И тогда, признав свои первичные предложения неработоспособными, они обращаются к Отцу Небесному, да-да, опять же, до атеистов ухмылочка, и к ним приходит четвертое предложение творческое, которое каждый считает своим. Вот это тонкость триалога. Поскольку оно родилось здесь и сейчас, все трое считают его своим, они откладывают свои первичные предложения и работают над реализацией только что родившейся творческой идеи. Вот в чем суть триалога. И именно в этом заключается та самая знаменитая креативность России. Новые идеи рождаются только на триалоге. Вот в чем суть. Хорошо. Ну, Владимир Змутевич просто так не отстает. Вот еще от него вопрос и реплика. Если быть строгим формату передачи, то эфир про триалог должен состоять из трех частей и должно быть три участника. Скажу сразу, нет. В формате радиоэфира возможен только диалог. Простите, окорачиваю. Почему? Вообще общение людей, оно идет на четырех уровнях. Уровень тела, уровень разума, уровень души и уровень духа. Когда люди находятся далеко друг от друга, и у них вот только единственный вот этот вот интернет-канал либо радиоканал, мы можем использовать только один из этих четырех уровней общения. Это уровень разума. Три основных вида общения нам сейчас недоступны, увы. И поэтому попытки решить очень серьезные вопросы в интернете, я сразу скажу, неминуемо ведут к черным спискам взаимным. Простите, для сторонников интернет-общения это может быть шок, и кто-то захочет стул свой пустить в лоб автору. Ну, слава богу, мы же находимся достаточно далеко друг от друга. Ну да, в лучшем случае монитор себе испортит и стул сломает. В данном случае интернет – замечательная доска объявлений. Мы можем договариваться о времени и месте встречи. Максимум. И еще один момент, еще, как говорится, возможности интернета. Не будем уж совсем его закапывать. В интернете можно общаться с помощью так называемых закрытых вопросов. Закрытые вопросы предполагают однозначный вариант ответа. Да, нет, не имеет значения. Вот с помощью этих закрытых вопросов можно в интернете прояснять взаимные точки зрения. Но не более того. И могу, кстати, сказать, сейчас идет информационная война. И когда мы забрасываем в интернет, в Google либо Яндекс, понятие «закрытый вопрос», там идет расшифровка отрицательная. То есть принципиально не рекомендуется использовать закрытые вопросы для общения. Да-да, вот так вот. Это провокация. А если вопрос не закрытый, если он предполагает разъяснение, то есть недостаточно «да», «нет» и там не имеет значения, тут как быть? Договариваемся о месте и времени встречи и встречаемся. Понятно. Принципиально. Если никто-то не желает отрываться от своего компьютера, ребята и девчата, не мешайте работать. Я жесток. Жесток, но справедлив. Понятно. Хорошо, хорошо. Ну и в заключение реплика Анатолия Мищенко. Жить без денег и взаимодействовать с людьми возможно ли? Да. Деньги – это энергия. Мощнейшая энергия. Но пресловутый Березовский Борис Абрамович в одном своем интервью, когда он считал себя еще хозяином России, в конце 90-х годов, он однажды сказал, что спасут Россию интеллект и деньги. Да, он был выдающийся интеллектуал, выдающийся ростовщик. Это два вида энергии. Но есть еще как минимум 6 видов энергии, кроме этих двух. И с помощью этих энергий люди общаются. Настоящие русичи, северной ментальности. Понятно. Деньги всего лишь навсего 8-я часть нашего окружающего мира. А что вот эти вот 6, что это такое? С радостью бы сказал, но не имею права. Понятно. Николай Васильевич Гоголь это сказал во втором томе «Мертвых душ», вовремя одумался и сжег его. Я эту информацию выдаю на финише своего семинара, простите за дешевую саморекламу, в устном виде. Только устное изложение. Принципиально. Понял. Кстати, да, я согласен с тем, что некоторую информацию, некоторые данные, знания нужно давать только с глазу на глаз, из уст в уши. Потому что интернет – это такая штука, не всегда на пользу идет. Ну, просто детям оружие давать, мягко говоря, неэтично. Прячьте спички от детей. Это не значит, что от детей надо прятать спички. Надо их обучать разводить костры, и тогда они будут работать с огнем. Понимаете, о чем речь идет? Конечно. Вот, в принципе, все реплики и вопросы мы озвучили. Теперь у нас наступает такой момент, когда автор эфира, желает от себя что-то доброе, вечное нашим радиослушателям, зрителям. Можете добавить еще что-то, что считаете нужным. То есть свободный такой участок времени небольшой для того, чтобы как-то красиво подвести итоговую черту под всем сказанным. Вот. Я был жесток, может быть, даже жесток. А просто посоветую нашим русичам, которые за несколько веков и даже тысячелетий забыли свою северную сущность, северную природу, просто обратиться к своей генетической памяти. В нашей генетической памяти за 4000 лет не успели вытравить нашу корневую традицию. И если именно открыть свою генетическую память, человек вспомнит, как жили наши предки, как они не выживали на нашей суровой земле. Они жили, радуясь окружающему миру, и договаривались между собой. Коренные северные народы, у которых я учился, 12 тысяч лет жили и никогда не воевали друг с другом. И наша родина 4 тысячи лет назад была триединой. И сейчас мы, сейчас вот идет 48-й год восстановления именно триединства Великой Руси. Ну и можно что-то пожелать нашим слушателям, зрителям. Учитесь задавать вопросы, и к вам будут приходить ответы. Северная традиция, а мы все северный народ. Пока вы не зададите себе вопрос, ответа к вам не придет. Принципиально. Пожалуйста, если могу чем-то помочь вам в ответах на ваши вопросы, буду рад послужить. Замечательное завершение. И мне остается только напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 16 октября 2018 года в виртуальной студии находились Геннадий Семенович Чигурин, Алексей Орлов, и мы разбирали тему «Диалог культур», которая, в общем-то, должна называться «Триалог культур». Вот эта вот ключевая фраза сегодняшнего нашего эфира должна, на мой взгляд, стать для каждого из нас раскрытой в пониманиях и в действиях. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора.